Оставшись один, Фокин вставил кассету в диктофон и внимательно прослушал запись. «Ну что у тебя, Саша?» Остановив пленку, повернулся он к Шагову. «Все, сделали. Левашова посадили в луноход, а с Киселевым и Лысковым говорил лично. Клички Кока и Бык у нас не проходили. То есть имеется один Бык, но сейчас он находится в местах не столь отдаленных и по возрасту нам не подходит. Ему под 60, осужден по 102 еще 8 лет тому назад, на 6-летний срок. Да что-то подзадержался. А вот пастух оказался фигурой колоритной и узнаваемой. В настоящее время проживает он с матерью, пастуховой Ириной Васильевной, по адресу улица Сосновая, дом 4. Родился в 65 году, а в 85-м осужден по статье 146 за разбой по предварительному сговору с группой лиц. Получил 8 лет, которые топтал от звонка до звонка. Вышел на свободу в июле 93-го и после этого практически нигде не работал. В 99-м имел привод в милицию за драку, но каким-то образом отделался 10 сутками. Это пока все, что я знаю, но думаю, что под него надо копать. Брать его сейчас у нас нет никаких оснований, ни трупа, ни заявлений. А просто так он не расколется. Судя по всему, тертая сволочь. Тут я с тобой согласен. Пока мы не переговорим с Довлятовой, пастуха не то что брать, его и трогать не следует. Саша, вернемся к этому вопросу позже. Заметив вползающего Ухова, полковник приостановил разговор. Макс, когда ты уже отелишься? Ты же весь какой-то заторможенный. Ага, Владимир Васильевич, наверное, это потому, что я не спал 2 ночи. Тыква плохо у меня варит, и Константин из головы не выходит. Мы привели их запускать. А какого бы черта мы здесь сидели и ждали? Надо было сразу их заводить. Да, но я хотел вам сказать, что граф курит Мальборо, а такие же сигареты мы обнаружили на утро в дядькином подвале после его похищения. И еще, не уверен, нужно ли вам это, но на всякий случай знать об этом вам не помешает. Александр Николаевич, ты свидетель. Я его сейчас убью. Он меня достал. Макс, ты можешь сразу сказать то, что хочешь сказать, или по-прежнему будешь тянуть из меня жилы? Говори, чтоб ты лопнул. Когда мы забирали графа, то он начал кичиться Черновым, имейте это в виду. Нашел, кем меня пугать. Придурок он, а не граф. Тащи его одного, а второй пусть ждет в приемной. Да поскорее, черт бы тебя побрал. Макс вышел и тут же вернулся, подталкивая в спину Луганского. «Проходите, гость дорогой!» Изучив появившегося на пороге парня, радушно приветствовал его Фокин. «Присаживайтесь!» «Извините, граф, но Бургундская у меня кончилась. Могу предложить только воду, но зато мы с удовольствием вас выслушаем». «А я уже все рассказал вашим людям, добавить мне нечего». «Обижаешь ты меня, Леня Луганский!» Огорченно заметил подполковник. «Моим людям рассказал, а мне не хочешь. Нехорошо это, не по-графски. А ты знаешь, что меня волнует сейчас больше всего?» «Не знаешь. А хочешь, скажу?» «Скажите!» Равнодушно и опустошенно ответил Луганский. «Расскажи-ка ты мне, товарищ граф, откуда и от кого ты получил информацию о том, что дом Зобова в данное время пустует? Скажешь, получишь конфету. Соглашайся, вкусная конфета. А тебе теперь сладкого долго еще ждать придется». «Скушайте ее сами!» Тоскливо усмехнулся Луганский. «А в том, как я получил информацию, нет никакой тайны. Моя любовница, имя ее я называть не буду, живет недалеко от того дома. И она собственными глазами видела тот переполох, что вы учинили. А из последующих разговоров соседей сообразительная девочка уяснила, что хозяин дома куда-то подевался. Об этом она рассказала мне 2 сентября рано утром, перед тем, как я собрался уезжать от нее домой. Вот вам и вся интрига!» «Да, действительно, ларчик открывается просто, но имя своей пассии ты мне все равно скажи. Просто так, на всякий случай. Она ведь рассказала тебе о пустующем доме, без всякой задней мысли. Я правильно тебя понимаю?» «Правильно, но имя ее называть все равно воздержусь». «Хорошо. Перенесем этот вопрос на потом. Ты давно куришь Мальборо?» «Давно? А зачем вы про это спрашиваете?» «Хорошие сигареты. У тебя есть с собой?» «Да. Удивительно, что ваши дуболомы их у меня не отняли». «Они не курят. А вот я курю. Дай мне одну сигаретку, и сам закуривай. — Спасибо! — протягивая Фокину пачку, немного удивился граф. — У вас же свои есть! Ничего ты не понимаешь. Чужие всегда слаще. — Так значит, ты не знаешь, кто такой Васька, кто дядя Паша, и даже о Зобове впервые слышишь? — подвигая ему пепельницу, спросил как бы между прочим подполковник. — И взаправду я о них услышал сегодня ночью, от ваших людей, и еще о каком-то Николае. Ни я, ни Игнат о них ничего не знаем. Хм, а странно. Ты, наверное, несколько раз в неделю приезжал к своей любовнице, а ничего не знаешь о ее соседях. Согласись, что это странно. Ничего странного я тут не вижу, потому что обычно приезжал к ней поздно вечером или даже ночью. Да и вообще, зачем мне нужны ее соседи? На кой черт они мне сдались? Это ты правильно говоришь, сочувственно кивнул начальник. На кой черт графу какой-то червяк-овощевод? Однако залез ты почему-то именно в его дом. Просто удивительно, отчего ты выбрал именно этот объект? Чем он тебе понравился, не знаешь? А я хорошо знаю. Хочешь, скажу? Говорите, кисло согласился Луганский. А потому, граф, ты полез в дом Зобова, что хотел найти там несметные денежные залежи. Но откуда ты это знал? Вроде бы плакат там не висит. А полез ты туда потому, что у тебя была верная наколка, и шепнула тебе об этом твоя таинственная любовница. Но вот и получается, что знать мы ее имя просто обязаны, поскольку она является соучастницей. Ты покурил? Вот и отлично. А твой окурок, с твоего позволения, я оставлю на память. Не возражаешь? Мне-то что? Изумленно вскинул брови парень. Не удивляйся, Леня, перехватил его взгляд Фокин. Я окурки коллекционирую. «А знаешь, зачем? Ни за что не догадаешься!» «Почему же не догадаюсь? Ребенку понятно!» — возразил Луганский. «Для идентификации? Только не понимаю, зачем? Я и без этого уже признался. Я был в том доме, и, вероятно, там можно обнаружить мои окурки. Что дальше? Мы вывезли оттуда несколько ценных вещей, дорогую одежду. Чего вам еще надо?» «Это ты, братец мой, сознался только в двух преступлениях, а за тобой тянется целый шлейф. Не надо лепить удивленную харю и делать прозрачный цвет лица. Здесь сидят не дураки. Мы же вас вычислили, и тут нет никаких случайностей. Окурки от сигарет, которые вы изволили курить, мы нашли в том же подвале, где вы мучили нашего сотрудника, но только двумя днями раньше, а именно тогда, когда пропал Зобов. Ты, парень, если уж начал колоться, то колись до конца. Мне некуда больше колоться. Все, что я знал, я вам уже рассказал. «Граф, наверное, тебе вновь не помешает немного пообщаться наедине с товарищем Уховым. Я могу устроить вам эту встречу». «Не надо. Мне кажется, что у него необоснованно жестокая методика». «А другой методой вас, ваше сиятельство, не проймешь». Мягко прозумерил аппарат без диска. «Но что там еще?» Поднимая трубку внутреннего телефона, с неудовольствием спросил Фокин. «Какого рожна и кому от меня надо?» «Владимир Васильевич!» — встревоженно прощебетала секретарша. «Вас мэр просит!» «Ну, если мэр, то давай!» «Нормально, спасибо, Николай Владимирович!» «Исключительно вашими молитвами?» «Да, он как раз у меня!» «Нет, при всем уважении к вам!» «Состав преступления налицо!» «Нет, ничего поделать я не могу!» «Спасибо, что меня понимаете!» «К сожалению, нет! Заранее запланированное убийство!» «Пока не знаю, но есть все основания предполагать, что на нем висит три трупа». «Да-да, то самое дело. А кроме всего прочего, поджог дома и физические пытки нашего сотрудника. Я в курсе. Удивляюсь, что он сам мне не позвонил». «Господи, да мы с ним на один горшок садились». «Ради бога, пусть звонит, но изменить я ничего не могу, да и не хочу». «Прокуратуру?» «Да, вот сейчас побеседую и передам дело в прокуратуру». «Нет, Николай Владимирович, уж коли решились, так решились. А чего же он сам не позвонит? Это несколько подловатненько использовать вас в качестве тарана». «Нет, а как бы вы поступили на моем месте?» «А, это можно, это я люблю. Да куда мы денемся? Договорились, воскресенье, 18:00». «Все, Светланка», переключившись на секретаря, объявил Фокин. «Меня нет, уехал в Самару. Соедини только в том случае, если будет звонить Чернов». «Ох, он у меня и получит», — обращаясь к Шагову, пообещал подполковник. «Сукин кот, сам звонить бздит, так решил мэра подставить». «Странно, Чернов мужик принципиальный», — поглаживая столешницу, удивился зам. «Я не понимаю, что у него может быть общего с преступниками. Вы не подскажете нам, Луганский?» «Нет, догадывайтесь сами», — уже смирившись со своей судьбой, равнодушно ответил граф. «Можно мне выкурить еще сигарету?» «Можно, дорогой, но только раньше ты нам расскажешь, каким макаром вы завалили Ваську, Николая, и куда дели Романа Николаевича Зобова». «Послушайте, начальник, кажется, я не похож ни на лгуна, ни на махрового урку. То, что было, я вам рассказал, и могу это повторить в подробностях». «Это ты повторишь следователю. Кстати говоря, я тебе, наверное, забыл сказать о том, что чистосердечное признание вину не умаляет, но существенно смягчает наказание». «Я это знаю, гражданин начальник», — уставившись в пол, ответил Луганский. «Но и вы, наконец, поймите меня правильно и поверьте, мы не имеем даже представления о том, кто такие Васька и Николай. Я понимаю, что вы вновь можете отдать нас в лапы вашего сатрапа Ухова, и, наверное, под его воздействием я скажу, что это я убил названных вами людей, но ведь от этого истина не станет вам ближе и понятней». «Красиво говоришь, стервец. Я даже немного тебе поверил, но факты штука упрямая, и они складываются не в твою пользу». «Я понимаю, но если вы хотите найти действительного убийцу, то ставку на нас вам лучше не делать. Вы сейчас думаете, что я взял половину вины лишь с той целью, чтобы отмыться от основной части ваших подозрений. И это естественно, но, к моему счастью и вашему сожалению, это не так. Мы с Игнатом в самом деле не знаем даже, как выглядят убитые кем-то субъекты». «Где ты находился в ночь с четверга на пятницу, в тот день, когда был похищен Зобов и убиты двое мужиков? Почему ты не хочешь назвать имя своей сожительницы?» «Не хотел, да, видимо, придется. Валентина Радченко живет 5 домами дальше, по тому же ряду, где стоит дом Зобова. Можете передать от меня поклон. Именно у нее я провел время до 6 часов утра. «Граф Луганский, ты либо чертовски умен, либо просто дурак», — почесав макушку, вынес решение Фокин. «Ты же сам себя закапываешь. Ты знаешь, когда были убиты Васька и Николай?» «Уже знаю, в ночь с четверга на пятницу. И догадываюсь, что в это же время пропал хозяин дома, который мы обчистили. Я прекрасно понимаю, что говорить это я, по идее, не должен, но в данной ситуации, когда на моей шее затягивается петля, мне не остается ничего иного, как говорить правду». «Что ты на это скажешь?» — повернувшись к Шагову, спросил Фокин. «Пока ничего, надо подумать и потрогать Валентину Радченко». «Может быть», — кивнул оперативник, «но с другой стороны, ее показания могут исказить картину, потому как лицо она заинтересованное». «Вот на этом-то мы и сыграем», — приняв какое-то известное только ему одному решение, ухмыльнулся Фокин. «Граф, а твоя маман в каких отношениях с Валентиной?» «Да они в каких, они попросту друг друга не знают». «Так уж совсем и не знают», — усомнился подполковник. «Ну как вам сказать, вообще-то мама знает, кто такая Валентина Радченко, и даже ее адрес она на всякий случай записала, но встречаться им не доводилось». «Замечательно. Поехали, Александр Николаевич». «Вообще-то дел у меня выше крыши, но на час вырваться можно. Вопрос только в том, застанем ли мы ее дома». «Можете не сомневаться», — подал голос Луганский. «Она нигде не работает, и если не умотала в парикмахерскую, то сейчас смотрит видак или просто играет со своей собачкой». Валентина не играла с собачкой. Собачка весело бегала по двору, но, завидев выходящих из машины Фокина и Шагова, прыжками бросилась к ограде и, свесив морду с 1,5-метрового забора, выжидающе уставилась на пришельцев. «Ни хрена себе собачка!» — присвистнув, охнул Фокин. «Николаич, да это же натуральный бронетранспортер! Что за порода?» «Впервые вижу!» — не разделяя эмоциональных начальничьих чувств, равнодушно ответил Шагов. «Вероятнее всего, смесь Сенбернара, мастифа и волкодава. Мощный гибрид. А он нам задницы не откусит?» «Не знаю. Он нас пока просто изучает и переваривает увиденное. К какому решению в конце концов он придет, это известно только ему самому». «Веселенькое дело, мать его, так!» Озадаченно остановившись, не доходя до забора 3 метров, выругался подполковник. «Он же кнопку звонка лапой закрывает! Саня, а может, пальнем по нему из газовика?» «Жалко, красивый пес! Да и хозяйке это не понравится!» «Так что же, господин Шагов, мы так и будем стоять, разглядывая эту очаровательную собачью морду?» «Зачем же? Можно бросить в окошко камушек!» — рассудительно ответил Шагов, поднимая с земли осколочек кирпича. «Главное не выбить стекло!» «Вам что, делать больше нечего?» — гневно отреагировала невесть откуда взявшаяся 20-летняя девица. «Что вы себе позволяете в натуре?» «А ты кто такая?» Одобрительно оглядывая ладную фигурку и смазливую рожицу брюнетки, любезно спросил Фокин. «Откуда ты, прелестное дитя?» «От верблюда! Живу я здесь! Если вы сейчас же не уберетесь, то я натравлю на вас Зигфрида!» «Значит, этого зверя зовут Зигфрид?» Кивнув на Барбоса, спросил Фокин. «Ну а ты, как я понимаю, Брунгильда?» «Нет, меня зовут Валентина!» Не поняв замысловатого комплимента, простодушно ответила она. «А что вы делаете возле моего дома? И кто вы такие?» «Налоговая инспекция!» Шаркнув ножкой, ответил Фокин. «А какого черта налоговая инспекция приперлась к моему дому? Я нигде не работаю. Дом мне достался после смерти матери. И я ничем вам не обязана. Так что дуйте отсюда, пока штаны целы!» «Нехорошо, Валюша, так разговаривать со старшими!» Укоризненно покачал головой подполковник. «Мы ведь не к тебе пришли. Нас интересует твой хороший товарищ и близкий друг, Леонид Луганский». «А почему вы приехали ко мне? Ищите его дома». «Искали, но его там нет. Мать предполагает, что он у вас, поэтому мы и приехали». «А что вы от него хотите?» Насторожилась девица. «Он, как и я, нигде не работает, а значит, взять с него нечего». «Как это не работает?» Ужасно удивился Фокин. «А по нашим данным, очень даже работает. Он ведь трудится на автостоянке, ночью дежурит по нечетным числам. Такую информацию мы получили совсем недавно». «Полная чушь! Кто и когда вам это сказал?» «Хозяин стоянки, Вадим Хачатурович Погосян», открыв записную книжку, сказал Шагов. «А сообщил он нам об этом 1 сентября». «Он накручивает вам уши!» Облегченно засмеялась Раченко. «Ленчик почти каждую ночь проводит со мной, а уж в ночь с 31 августа на 1 сентября, это я точно помню, он уехал от меня только под утро». «А почему вам это так запомнилось?» «По кочану», — дерзко ответила девица. «Потому что в ту ночь на нашей улице завалили 2 мужиков». «А кто завалил? Ты что ли?» Не удержавшись, Фокин игриво ущипнул ее за щечку. «Ух ты, какая девочка вамп! Гроза мужиков и горе их жен! Ну-ка, сознавайся, Валюха, это ты мочканула тех мужичков?» «Ага, как будто бы других развлечений у меня нет. Слава богу, у нас с Ленчиком по ночам есть дела поважнее». Сексапильно и завлекающе рассмеялась разбитная девица. «У моего пацана энергии на двоих хватит. Вам и вдвоем его не догнать». «А может, попробуем?» — тоскливо спросил Фокин. «Нечего пробовать, с вами и так все ясно. Канайте, дедушки, к своим бабушкам». «Старый конь борозды не испортит», — вдумчиво предположил Фокин. «Ну и глубоко не пашет. С вами все ясно. Идите отсюда, старые перезвоны!» «Что из этого следует?» — садясь за руль, спросил Фокин. «То, что мы с вами старые перезвоны», — рассмеялся Шагов. «Я про другое», — поморщился начальник. «Из этого следует, что граф говорил нам правду. А значит, к убийству Васьки и Николая он действительно не причастен. Резюме? Надо рыть дальше. Вот и рой, у тебя это хорошо получается. Владимир Васильевич, а не проехать ли нам заодно и на улицу Кондратия Булавина к Дине Довлятовой? Это недалеко, что-то она меня беспокоит». «Хорошая мысль», — разворачивая машину, согласился Фокин. «И главное, своевременная. Может быть, труп того чижика до сих пор купается в холодной ванне».